Санкт-Йоахан. Слева — одетый камнем крутой откос, меж плитами которого росли маргаритки и просвирник. Зеленая гладь Рейна, стремящего свои воды в долину. На другой стороне — темные деревья. Уголок дикой природы посреди города. И он сам. Полуголый дикарь на вольной охотничьей тропе. Правда, тонконогий и с изрядным брюшком. Хункелер миновал мост Митлере-Брюке, по которому катил полуденный поток машин. Прошел вверх по Рейншпрунгу, мимо кучки японских туристов, которые вежливо, сдержанно посмотрели на него. И он тотчас ощутил себя этакой городской достопримечательностью. У собора он бросил беглый взгляд на колесо жизни над галловыми воротами. Одних оно возносило вверх, к счастью, других увлекало вниз, к бедствиям. «Мне везет», — подумал он, — «у меня есть деньги и любимая женщина, и прохладный домик в Эльзасе». А вот Кристе Эрни не повезло. Ему вспомнились ее открытые мертвые глаза. Спустившись к паромной пристани, он прыгнул в реку. В первую секунду, как всегда, захватило дух. Но, едва очутившись в воде, он почувствовал себя просто замечательно и скользил в глубину, пока не иссякла энергия прыжка. Слышал, как шуршит галька на дне, тихонько сползая вниз по течению. Слышал рокот судового двигателя. Вынырнул и долго неподвижно лежал на спине. Смотрел на солнце, сиявшее над апсидой собора. После двух комиссар трамваем доехал до площади Хойваге и вошел в Ваагхоф. Коротко поздоровался с госпожой Хельд, которая дежурила за стеклянной перегородкой. Она укоризненно подняла палец, и он остановился. Госпожа Хельд относилась к нему весьма благосклонно. «Что стряслось?» — спросил он. «Вы у меня спрашиваете? Лучше бы у себя самого спросили». Сутер орал, как ненормальный. «Где этот стервец Хункелер?» Стервец охлаждался в Рейне, чтоб мозги лучше работали. Она звонко рассмеялась, вернее, фыркнула. «Только шефу не говорите. Голову отъест». Между прочим, в 2 началось совещание. А в 6 назначена пресс-конференция с участием главного прокурора. «Я думал, он в Цермате». «По-вашему, он упустит такой случай? Как только услышал, что у нас тут убийство при отягчающих обстоятельствах, немедля сел за руль». «При отягчающих обстоятельствах? А почему не простое убийство?» «Потому что тема больно горячая. Все только и говорят, что об убийстве докторши». Комиссар зашел в кафетерий, взял в автомате бумажный стаканчик с кофе. В помещении никого не было, кроме итальянца-бармена, который уныло сидел за стойкой, читал «Газетта делло спорт». В зале заседаний собралась вся команда, вкупе с доктором Де Виллем и судебным медиком, доктором Рюйнером, который как раз взял слово. На взгляд Хункелера мужик он был неплохой, может, малость заносчивый, но всегда не прочь повеселиться. Хункелер молча прошел к столу и сел на свободный стул. Отхлебнул кофе. Горечь. «Так», — протянул Сутер, нервно постукивая пальцами по сверкающей столешнице, фанированной шпоном какой-то тропической древесины. «И как же вы объясните свое опоздание?» «Я хорошо знал Кристу Эрни», — сказал Хункелер. «Раньше, еще когда мы в университете учились. Она на медицинском, а я ходил на право и философию. Криста сдала выпускной экзамен, я «Нет,